Шарлотта обнаружила Кезию в утренней гостиной, как и сказала Эмили. Та сидела на узком высоком табурете, и юбка не спадала вокруг нее пышными складками. Миссис Пит вошла совершенно непринужденно и села у камина, словно ей холодно. Хотя на самом деле она была сердита. «Как вы думаете, погода прояснится?» — спросила Шарлотта, поглядев в окно на довольно чистое небо. «Погода?» — слегка улыбнулась мисс Мойнихан. «И все остальное тоже», — согласилась Шарлотта и откинулась на спинку стула. «Дела обстоят довольно скверно, не так ли?» «Сквернее быть не может», — пожала плечами Кезия. «И, честно говоря, не представляю, что положение улучшится. Вы читали газеты?» «Нет, а что? Там есть что-нибудь интересное?» «Только последнее сообщение о процессе Парнелла Оши. Не думаю, что после такого скандала Парнелл долго продержится. Какой бы вердикт ни вынес суд». Лицо у Кези ожесточилось. Шарлотта догадывалась, о чем она сейчас думает и какое это имеет отношение к Фергалу. «Он безумец, так рисковать своей репутацией». Мисс Мойнихан стиснула кулаки и воззрилась на огонь. «Когда я думаю, чем пренебрегает мой брат, я готова его возненавидеть», — сказала она с горечью. «Теперь я понимаю, почему мужчины награждают друг друга тумаками. Наверное, чувствуешь большое облегчение, когда ударишь изо всей силы того, кто тебя взбесил». «Да, это верно», — подтвердила миссис Пит. «Но, думаю, такого рода облегчение длится очень недолго. Да и потом, ведь надо за него расплачиваться». «Ах, как вы рассудительны», — заметила ее собеседница, впрочем, без малейшего восхищения. «Я, как говорится, слишком часто отрезала себе нос, досадуя на лицо, чтобы думать, будто я действительно рассудительна», — сдерживая себя, ответила Шарлотта. «Мне трудно себе это представить». Кезия взяла кочергу и, слегка отклонившись в сторону, стала яростно расшевеливать пламя. «Это потому, что вы делаете поспешные выводы о других людях, и вам очень трудно вообразить их действительные чувства», — ответила Шарлотта с удовлетворением, давая выход накопившемуся раздражению. «Мне кажется, что вы и сами страдаете от недостатка, который осуждаете в брате». Ирландка словно застыла на месте, а затем очень медленно обернулась. Лицо у нее было красным, то ли от гнева, то ли от жара, идущего из камина. «Это самая большая глупость, которую я от вас слышала за все время», — заявила она. «Мы с братом совершенно разные люди. Я всегда следовала заповедям веры и осталась предана своим сторонникам ценой утраты единственного человека, которого любила, повинуясь приказаниям Фергала. Но он все отбросил прочь, предал всех нас и совершил акт прелюбодеяния с замужней женщиной, к тому же паписткой-католичкой, нашим врагом. Я имела в виду вашу неспособность поставить себя на место другого человека и понять, что он чувствует», — объяснила Шарлотта. «Фергал ведь не понимал, как истинно и верно вы любили Кейзела. Он все рассматривал только с точки зрения верности и преданности образу жизни ваших близких, и не испытывая ни малейшего сочувствия к вам, он велел вам отказаться от возлюбленного. И я это сделала, да простит меня Бог. Но, может быть, сам он до теперешнего момента никогда не любил. Страстно, всем сердцем, безрассудно, как вы когда-то. Разве это извиняет его?» — отрывисто спросила Кезия, и ее светлые глаза загорелись. «Нет, но он просто ничего не понимал и даже не умел вообразить, что такое любовь». Мисс Мойнихан усмехнулась. «О чем это вы? Вы сами были так безумно влюблены. Неужели вы не способны представить, каково его чувство к Айоне, даже если не можете с этим смириться?» Ирландка ничего не ответила и снова отвернулась. Теплый отблеск пламени лег ей на щеку. «Если можете сказать честно, совершенно честно, то скажите, вы рассердились бы на него так сильно, если бы не любили Кейзела и вас не заставили бы от него отказаться?» — опять заговорила миссис Пит. «Может, это не столько гнев в вас сейчас говорит, сколько боль?» «Ну и что, если так?» Кезия все еще держала в руке кочергу, словно это меч. «Разве я поступаю несправедливо?» «Справедливо. Но что вы получите в результате?» «Что вы имеете в виду?» «Что будет, если вы не простите Фергала?» — пояснила Шарлотта. «Я совсем не хочу сказать, что эта связь в порядке вещей. Разумеется, нет. А Йона — замужняя женщина. Но она за это и расплатится. И не вам назначать цену. Отвергая Фергала, вы разрываете родственные связи». «Не знаю я». «Вы станете счастливее, разорвав их?» «Нет, конечно, нет. Вот уж действительно, вы задаете странные вопросы. Ваш разрыв с Фергалом сделает кого-нибудь счастливее, умнее, храбрее, добрее и так далее». Кезия заколебалась. «Ну, нет». «Тогда зачем вы все это делаете?» «Потому что он так несправедливо поступил», — вскричала мисс Мойнихан в сердцах, словно этот ответ должен был быть очевиден. «Он так снисходителен к себе. Он совершенный лицемер, а я ненавижу лицемерие». «Никто его не любит. Хотя иногда оно забавно», — согласилась Шарлотта. «Забавно?» — ирландка удивленно подняла брови. «Да. Неужели вы совсем лишены чувства юмора?» Кезия уставилась на собеседницу. Какое-то время она молчала, но потом, наконец, ее зеленоватые глаза блеснули, и кулаки разжались. «Нет, вы самая странная женщина из всех, кого я когда-то встречала». Миссис Питт слегка поежилась. «Наверное, я должна быть этим весьма довольна?» Мисс Мойнихан улыбнулась. «Ну, это не слишком любезный комплимент, должна признаться, но, по крайней мере, нисколько не лицемерный». Шарлотта взглянула на газету, лежащую на столе. «Если мистер Парнелл утратит свое положение вождя, как вы думаете, кто его заменит?» «Думаю, Карсон Адей», — ответила Кезия. «У него для этого есть все необходимые качества. И это человек с хорошей родословной. Его отец — блестящий руководитель, но сейчас он уже стар. А в свое время он был очень авторитетным лидером, абсолютно бесстрашным». Она несколько успокоилась, отдавшись во власть воспоминаний, и теперь словно видела внутренним взглядом нечто давно минувшее. «Помню, отец взял нас с Фергалом на политический митинг, на его выступление», — стала рассказывать она. «Папа сам был одним из лучших проповедников на севере страны. Он мог стоять на кафедре, и его голос гремел вокруг, как пенный морской вал, такой мощный, что мог сбить с ног». Голос ее звучал громче и взволнованнее. «Он мог своей речью ввергнуть в ад или вознести на небо, где все сияет вечным блеском, и ангелы Господни поют ему вечную хвалу, где царит непроходящая радость. И напротив, в аду мы видели зримую тьму и огонь всепожирающий, и обоняли серое удушливое зловоние греха». Шарлотта не перебивала Кезию, но ей хотелось поближе придвинуться к огню. Подобная страсть ее пугала. В этой страсти не было места для мысли и, разумеется, для малейшего сомнения в своей правоте. Если занять подобную общественную позицию, то обратного пути уже нет, независимо от того, что говорит позднейший жизненный опыт. Такая позиция не оставляет возможности для внутренних перемен, для отступления или духовного роста. «Да, он был замечательный человек», — повторила мисс Мойнихан не только Шарлотте, но и себе. «И вот отец повел нас послушать Лайма Одея. Это, говорят, его брата Дристона застрелили англичане за его любовь к Нисси Дойл». «Застрелили? Но почему? Кто она такая?» «Папистка. Но это старая история. Они с Дристоном Одеем полюбили друг друга. Это происходило 30 лет назад. Английский солдат Александр Чиннери, друг Дристона, предал его, изнасиловал и убил Нису, а потом бежал в Англию. Дристон напал на братьев Нисы, и произошла кровавая бойня. Два брата были убиты, и сам Дристон тоже погиб. Его, конечно, убили англичане, которые хотели замести следы преступления. И ни одна из противоборствующих сторон так и не смогла простить другое участие в этой бойне. Дойлы считали, что Дристон соблазнил Нису, и только и твердили об этом. А семья Адей утверждала, что это Ниса, напротив, соблазнила Дристона. Все Адеи ненавидят националистов. Карсон – второй сын Лайма Адея. Старший сын Дэниел болен туберкулезом и не боец. Это он должен был возглавить дело освобождения. Однако теперь это выпадает на долю Карсона. Но в нем нет такой пламенной убежденности, как в Дэниеле. Она улыбнулась. Я видела Дэниела еще молодым, до болезни. Он был так же красив, как его отец, но, возможно, даже лучше, если это будет Карсон. У него более трезвая голова, и он хороший дипломат. Но вы не во всем с ним согласны, правда? Кезия снова улыбнулась. Конечно, нет. Мы же ирландцы. Но мы все же достаточно близки друг к другу, чтобы противостоять папистам рядом с Адеем. А уж потом мы разберемся друг с другом. «Очень мудро с вашей стороны», — заметила Шарлотта. Мисс Мойнихан метнула на нее взгляд и вдруг резко рассмеялась. «Да, я понимаю, что вы хотите сказать». В то же утро, несколько позднее, миссис Питт стояла неподалеку от Джека на террасе, куда выходили двери гостиной, когда с балкона упала гипсовая ваза с плющом. Она пролетела на расстоянии меньше 3 футов от головы Джека и разбилась вдребезги на каменных плитах, а землю и обрывки плюща разметала на несколько шагов во все стороны. Джек очень побледнел, но сделал вид, что это случайность, пустяк, и запретил свояченице даже упоминать о происшествии в разговоре с Эмили. Она пообещала ему молчать и, войдя в дом, вдруг почувствовала, что вся дрожит и отчаянно замерзла, несмотря на то, что снаружи ярко сверкало солнце. Пит ехал поездом в Лондон. В обычных условиях полицейский наслаждался бы такой поездкой. Он всегда с удовольствием смотрел в окно на пробегающие мимо деревенские пейзажи. Ему нравились запах дыма, стук колес и ощущение невероятной скорости. Но сегодня он размышлял над тем, что скажет Джону Корнуоллису, и ему хотелось добраться до столицы как можно быстрее. Оправданий у Томаса быть не могло. Ему не удалось спасти Эйнсли Грэвилла, и даже теперь, 3 дня спустя после преступления, он все еще не мог представить доказательства вины неизвестного до сих пор убийцы. После исключения тех, у кого было алиби, под подозрением оставались Дойл и Мойнихан, но суперинтендант понятия не имел, кто же из них виновен. «Доброе утро, Пит», — мрачно поприветствовал его помощник комиссара полиции, когда Томас вошел в его кабинет. «Доброе утро, сэр», — ответил суперинтендант, садясь на предложенное место у огня. Это была любезность со стороны Корнуоллиса. Он держался с подчиненным как будто бы на равных, не усадив его напротив за столом. Однако этот добрый жест нисколько не облегчил ни угрызений совести, испытываемых Питом, ни ощущения обманутого им доверия. «Что случилось?» — спросил Джон, немного наклоняясь вперед и безотчетно соединяя кончики пальцев. Огонь камина освещал его щеки и голову. Лысина удивительно шла этому человеку. И в профиле его резкие черты лица казались бронзовым старинным барельефом. Томас рассказал обо всем, что казалось ему безотлагательным. Все это было очень важно, однако сведения эти не вели ни к чему определенному. Когда он окончил рассказ, Корнуоллис воззрился на него с задумчивым видом. «Значит, убить из политических причин мог Мойнихан. Его отец был достаточно сумасшедшим протестантом. А сын, очевидно, считает, что любое урегулирование проблемы ведет к упадку протестантского приоритета, и, вероятно, так оно и случится. Но в то же время это приведет к установлению гораздо более справедливых порядков, чем теперь, и, следовательно, к миру и к большей безопасности, и к благосостоянию всех и каждого». Он покачал головой. «Но ненависть укоренилась там очень сильно. Она гораздо глубже всех разумных и нравственных оснований и даже надежды на лучшее будущее». Джон закусил губу, пристально глядя на Пита. «Другой кандидат в убийцы — Падрик Дойл. Он мог убить из политических резонов, либо в отместку за обращение Гревилла с его сестрой. Но на лице суперинтенданта выразилось сомнение. «Вы действительно считаете, что прегрешения Гревилла против жены настолько серьезны, что могли побудить ее брата к убийству?» — уточнил его начальник. «Очень много мужчин дурно обращаются со своими женами, а Эйнсли ее не бил, не ущемлял в расходах и публично не унижал. Он всегда был в высшей степени скрытен». «И она не подозревала об изменах, вы говорите?» «Нет». Корнуолис откинулся на спинку стула. Голова у него слегка тряслась. «Если бы она застала его в постели с соперницей, которую он любил, она могла бы убить его в порыве ярости, совершив преступление из страсти», продолжил рассуждать помощник комиссара. «Хотя женщины редко совершают подобные преступления, особенно женщины того воспитания, что получила Юдора. Ей было что терять, Пит. И убив мужа, она могла ничего не получить взамен. Если только не желала освободиться и выйти замуж за кого-нибудь другого. Но у вас ведь нет подобных подозрений?» «Нет», — поспешно откликнулся Томас. «Он ни в чем не подозревал Юдору и вообще не мог представить ее способной на насилие». «Она... Вы ее когда-нибудь видели?» — спросил он своего шефа. Корнуолис улыбнулся. «Да, она очень хороша. Но даже красивые женщины могут сильно страдать, если их предают. И именно красивые больше всех и страдают, потому что изначально не верят, будто такое может случиться с ними. Их гнев сильнее, чем у прочих». «Но он ничего такого не делал в Эшвард-Холле», — резко ответил суперинтендант. «Мы же обсуждаем его прошлые поступки. Однако ни одна из его связей не угрожала ее положению жены. Как вы сказали, все это было удовлетворением желаний, а не любовью». «Но тогда почему вы считаете, что Дойл мог убить Гревилла, чтобы защитить сестру?» Томас молчал. Джон прищурился. «В чем дело, Пит? У вас есть еще какие-то соображения? Ведь иначе вы бы не подняли этот вопрос. Вы же не меньше меня способны узреть безосновательность своих суждений. Даже больше». «Мне кажется, что она боится, что это Дойл», — медленно ответил суперинтендант, впервые выражая свои подозрения вслух. «Но, может быть, я ошибаюсь насчет мотива убийства, и оно было политическим, связанным с ирландским национализмом, как думают все прочие». «Не все», — пожал плечами Корнуолис. Он, видимо, смутился, потому что на щеках у него показался едва заметный румянец. «Сегодня должны вынести приговор по бракоразводному процессу Оши. Вы не знаете, какой он будет?» «Я думаю, они удовлетворят требования Уши и на законных основаниях. Его жена, несомненно, виновата в длительной адюльтерной связи с Парнеллом. Единственный вопрос заключается в следующем: повинен ли сам Оши в этой интриге, или же он действительно обманутый муж?» «Неужели?» Томас мало читал об этом процессе. До сих пор у него не было на это ни времени, ни какого-либо интереса. Он и теперь не был уверен, что этот процесс имеет хоть малейшее отношение к событиям в Эшвард-Холле. «Хорошо, хоть мне не надо судить, кто здесь прав, а кто виноват», — с несчастным видом ответил Корнуолис. «Но если бы пришлось...» — он заколебался. Помощник комиссара очень стеснялся разговоров на подобные темы. Он всегда считал, что некоторые стороны своей жизни мужчина должен хранить в тайне, и его крайне смущало их публичное обсуждение. «Но мне трудно поверить в доказательства невиновности Парнелла, тем более, что эти доказательства граничат с фарсом», — сказал он наконец, и рот его искривился в гримасе одновременно ироничной и презрительной. «Он вылезает в окно, когда муж входит в дом, а потом сам вновь появляется на пороге дома, словно только что приехал. Нет, это ниже достоинства человека, который собирается возглавить движение за единство нации и представлять свой народ в парламенте». Пит удивился, и это, наверное, выразилось у него на лице. Корнуолис еле заметно улыбнулся. «Такое впечатление, что у этого человека нет ни малейшего чувства юмора. Ведь он мог бы подать себя в суде как этакого обаятельного ветреника, которому удалось безнаказанно улепетнуть. Так ведь нет. Он совершает проступок, но с миной праведника, Его застигают на месте преступления. «Это погубит его репутацию?» — спросил суперинтендант, тщательно всматриваясь в лицо начальника. «Да», — ответил тот категорично, а затем, подумав, добавил. «Да, я почти в этом убежден». «Тогда национальному движению потребуется новый вождь». «Да, и если не сразу, то в довольно близком будущем. Парнелл еще некоторое время может продержаться, но его власть кончена, мне так кажется. Могут в это верить и другие, если вы это имеете в виду. Но в любом случае данный процесс замедлит общественное объединение, если на переговорах в Эшвард-Холле не будет достигнуто соглашение, что зависит главным образом от Дойла и Одея, и от того, в какой мере этому будут способствовать или, наоборот, противодействовать Мойнихан и МакГинли». Пит глубоко вздохнул. В первое же утро пребывания в Эшвард-Холле сестра Мойнихана отправилась говорить с ним о стратегических планах. Она, по-видимому, также много думает о политике, как и он, но, придя к нему, обнаружила его в постели с женой МакГинли. «Что?» У Джона был ничего не понимающий вид. Томас повторил сказанное. Корнуоллес уставился на огонь, поскреб своей худощавой, но сильной рукой голову, а потом снова повернулся к Питу. «Сожалею, но дать вам больше людей в помощники я не могу», — ответил он тихо. «Мы все еще храним смерть Грэвилла в тайне. Надеюсь, что к моменту обнародования этого известия мы сможем также сообщить о том, что поймали убийцу». Суперинтендант знал, что ничего другого его шеф и не мог сказать, но сердце у него сжалось. Он чувствовал себя так, словно его вталкивают в постоянно сужающийся тоннель. «Есть ли новая информация в связи с делом Денби?» — спросил он. «Немного». На этот раз наступила очередь Джона выглядеть виноватым. «Мы проследили все его перемещения за несколько дней перед убийством, и нам теперь известно, что в последний вечер он был в пивной «Собака и утка» на Кинг-Уильям-стрит», — рассказал он. «Его видели, когда он разговаривал с молодым светловолосым человеком, а затем к ним подошел мужчина среднего возраста, широкоплечий и с не совсем обычной походкой. Он шаркал, словно у него были кривые ноги». Корнуоллес пристально посмотрел на своего собеседника и добавил. «Бармен сказал, что у него также какие-то странные глаза, очень светлые, но блестящие». «Но Кэбмен, который покушался на жизнь Грэвилла, тоже?» — выдохнул Томас. «Да, вот еще причина, почему мне обязательно нужно отыскать этого черта». «Нам, Пит», — поправил его Джон. «И мы найдем его в Лондоне. А вы постарайтесь узнать, кто же из этих четырех ирландцев убил Эйнсли Грэвилла. Мы должны это узнать до того, как они уедут из Эшвард-Холла. Ведь мы не сможем задержать их там больше, чем на несколько дней». «Да, сэр», — кивнул Томас.